Глава 19. Одному Богу известно, чего я ждал от Эда, когда он ввалился в раздевалку атлетического клуба перед нашим 15-м бадминтонным сражением. Ну уж точно не радостные ухмылочки и привычного «Привет, Над! Хорошие выходные!» Предатели, перешедшие Рубикон и знающие, что путь назад заказан, не светятся от удовольствия, поверьте моему опыту. Радостное возбуждение от того, что ты почувствовал себя центром Вселенной, чаще всего сменяется страхом, самоедством и глубочайшим одиночеством. Кому отныне я могу доверять, кроме своего врага? Эд уже должен был осознать, что перфекционистка Анетта не самая надежная из друзей на все случаи жизни, даже при том, что ее восхищение Иерихоном казалось безграничным. Может, он осознал еще кое-что с ней связанное. Например, ее нестабильный немецко-английский выговор, то и дело невольно соскальзывающий в русско-грузинский. Ее немецкие манеры, от которых попахивало стереотипом и вчерашним днем. Пока он стягивает с себя уличную одежду, я тщетно высматриваю хоть какие-нибудь признаки, опровергающие мои первые впечатления. Ни помрачнения, когда на него не смотрят, ни неуверенности в движениях или в голосе. «Выходные прошли хорошо», — отвечаю. «А у вас?» «Отлично, Над», — заверяет он меня. «Ага». И поскольку со дня нашего знакомства он никогда не притворялся ни на йоту, мне остается только заключить, что изначальная эйфория совершенного предательства еще не прошла, и с учетом его искренней веры в то, что он способствует продвижению великой роли Британии в Европе, а вовсе не предает свою страну, Эд все так же доволен собой. Мы идем на первый корт. Он впереди, размахивает ракеткой и хмыкает чего-то там себе под нос. Мы подбрасываем валан, кто будет подавать первым. Головка показывает на его половину. Может, когда-нибудь создатель мне объяснит, как получилось, что, начиная с черного понедельника, с которого пошла беспроигрышная серия побед Эда, подброс валана всегда заканчивался в его пользу. Но я не даю себя запугать. Да, я не в лучшей форме. Из-за форс-мажора я пропускал утренние пробежки и тренировки в зале. Но сегодня, по причинам, которые трудно разложить по полочкам, я себе поклялся, что уделаю его, чего бы мне это ни стоило. Первые две игры ничья. Кажется, Эд вошел в то сумеречное состояние, когда он может спокойно отдать несколько розыгрышей. Если я стану забрасывать его свечами под заднюю линию, он начнет беспорядочно бить смэши. Я даю свечу. Но вместо того, чтобы ударить в сетку, как я ожидал, он подбрасывает ракетку в воздух, ловит ее и объявляет с галантной уверенностью. «Все, спасибо, Над. Сегодня мы оба победители. И, к слову, спасибо еще за кое-что». «За кое-что? За то, что я случайно разоблачил его как русского шпиона?» Поднырнув под сетку, он хлопает меня по плечу впервые, ведет через бар к нашему столику и указывает на стул. Вскоре он возвращается с двумя запотевшими кружками разливного Карлсберга, оливками, кешью и чипсами. Садится напротив, передает мне мою кружку, поднимает свою повыше и произносит заготовленный спич, в котором чувствуются его мидлендские корни. «Над, я должен вам сказать кое-что важное для меня, как, надеюсь, и для вас. Я собираюсь жениться на прекрасной девушке, которую никогда бы не встретил, если бы не вы. Так что я вам искренне благодарен не только за классный бадминтон последних месяцев, но и за то, что вы меня познакомили с женщиной моей мечты. В общем, спасибо и еще раз спасибо. Ага». Задолго до этого «ага» я уже все понял. Я его познакомил лишь с одной прекрасной женщиной, которую, согласно моей шаткой легенде, тогда на корте разгневанная Флоренс отказалась ей подыгрывать, сам видел всего два раза. Случайно в офисе моего фиктивного приятеля, торговца товарами широкого потребления, где она, высококлассный специалист, временно работала его секретаршей. И второй раз, когда она мне сообщила, что больше не намерена никому врать. Интересно, между делом она сказала своему жениху, что его желанный партнер по бадминтону — бывалый шпион. Судя по его безмятежной довольной улыбочке, сопровождающей наши воздетые кружки, не сказала. «Эд, какая замечательная новость!» — изумляюсь я. «И кто же эта прекрасная дама?» Назовет ли он меня лгуном и обманщиком, так как отлично знает, что мы с Флоренс проработали плечом к плечу почти полгода? Или, как фокусник, изобразит радостное изумление, что, впрочем, он уже и делает, достанет из шляпы ее имя и огорошит меня им? «Флоренс, не помните такую?» Я пытаюсь вспомнить. «Флоренс, Флоренс, постойте. Вот что значит возраст?» Я мотаю головой. «Боюсь, что нет». «Девушка, с которой мы играли в бадминтон. Нат, ну вы даете!» — раздражается он. «Прямо здесь. Еще Лора на третьем корте. Вспомнили? Она временно работала у вашего делового приятеля, и вы привели ее с собой четвертым партнером». Я, наконец, включаю память. «Ну, конечно! Вот какая Флоренс. Девушка, что надо. Мои сердечные поздравления». «Надо же так опростоволоситься! Эх, дружище!» Я пожимаю ему руку, а сам взвешиваю два несовместимых кусочка шпионского пазла. Флоренс сдержала данную конторе клятву, по крайней мере, по моей части. А Эд, разоблаченный русский шпион, собирается жениться на нашей недавней сотруднице, что может вывести национальный скандал на небывалый уровень. Эти обрывочные мысли проносятся в моей голове, пока он сообщает мне о планах зарегистрироваться по-быстрому, без дураков. «Я позвонил маме, она на седьмом небе». Зависнув над кружкой пива, он в воодушевлении хватает меня за предплечье. «Она у меня помешана на Христе, как и Лора. Поэтому я ждал, что она скажет, если на свадьбе не будет Иисуса, то это конец света». Я слышу Брина Джордана. Провел 20 минут в церкви, самая простая, ни серебра, ни облачений. «Но маму надо предупреждать сильно заранее, к тому же ей трудно передвигаться», — продолжает он. «Больная нога, Лора. Короче, она сказала, делайте, как считаете нужным, а потом сделаем, как положено, в церкви, с покрывалом, со всеми гостями. Она считает, что Флоренс — девушка первый сорт. А как иначе? Лора тоже так считает. Короче, в эту пятницу, ровно в 12, в регистратуре Холборна. Там очередь перед выходными. 15 минут от силы на каждую пару и следующие. Оттуда в паб, если вы и Прю согласны. Она ведь у вас занятая, адвокат на расхват». Я улыбаюсь отеческой улыбкой, которая так бесит Стеф. Его рука по-прежнему лежит на моем предплечье. Я даю себе несколько секунд, чтобы переварить эти ошеломительные новости. «Вы приглашаете Прю и меня на свадьбу, Эд», — подытоживаю я с подобающей торжественностью. «Вашу свадьбу с Флоренс. Что я могу сказать? Для нас это большая честь. Прю, я уверен, воспримет это так же. Она много о вас слышала». Я все еще пытаюсь осмыслить это неожиданное известие, и тут он меня добивает. «Раз уж об этом заговорили, я подумал, может, заодно выступите моим шафером, если вы не против». Он расплывается в улыбке, которая вместе с его новообретенной привычкой вцепляться в меня при первой возможности становится практически константой в сегодняшнем разговоре. «Отведи взгляд, посмотри в пол, соберись с мыслями, снова подними голову, ответь спонтанной улыбкой удивления». «Конечно, я не против, Эд. Но неужели у вас нет кого-то примерно вашего возраста? Старого школьного друга, университетского товарища?» Он задумывается, пожимает плечами, мотает головой с глуповатой ухмылкой. «Да вроде никого», — признается он. «А я уже перестаю различать, когда испытываю настоящие чувства, а когда только делаю вид». Он освобождает мое предплечье, и мы с ним обмениваемся мужским рукопожатием в английском стиле. «И мы подумали, что Прю может выступить свидетелем, как они того требуют. Если, конечно, она не против», — продолжает он безжалостно, хотя моя кружка и без того переполнена. «При необходимости они могут сами кого-то назначить, но мы считаем, что Прю лучше справится. Она ведь адвокат, правильно? Она все сделает как надо и по закону». «Вы правы, Эд. Если ее рабочий график позволит», — осторожно добавляю я. А про себя думаю, ну, это уже точка. И тут он добавляет. «Опять же, если вы не против, я заказал столик на троих в китайском ресторане на 8:30». «Сегодня?» «Ну, если вы не против». Он близоруко щурится на настенные часы за барной стойкой. Они спешат на 10 минут и показывают 20:15. «Жаль, что без Прю», — задумчиво произносит он. «Флоренс очень хотела с ней познакомиться». «Ну, то есть хочет?» «Ага». В этот вечер Прю отменила свидание со своими пробоно-клиентами и ждет дома, чем закончится наша встреча. Но до поры до времени я предпочитаю держать эту информацию при себе, так как мой внутренний оперативник берет себя в руки. «Флоренс и с вами хочет познакомиться, Нат», — добавляет он, чтобы мне не было обидно. «По-человечески. Вы мой шафер и все такое. Сколько игр позади». «Я тоже хочу с ней познакомиться по-человечески. Тут я извиняюсь, что мне надо отлучиться в туалет». По дороге я обращаю внимание на столик, за которым сидят две пары. Когда я прохожу мимо, они начинают оживленно разговаривать. Сдается мне, женщина повыше толкала детскую коляску на территории Бета. Под гомон, доносящийся из мужской душевой, я в подобающе нейтральных выражениях сообщаю Прю по мобильнику прекрасные новости и предлагаю ей план действий. После китайского ресторана мы принимаем их у себя. Ее голос звучит ровно. Она желает знать, что конкретно от нее требуется. Я отвечаю, что мне понадобится 15 минут, чтобы поговорить по телефону со Стеф. Я же ей обещал. «Да, конечно, дорогой», — соглашается Прю. «Она меня прикроет. Что-то еще?» «Пока все. Я сделал первый непоправимый шаг по осуществлению плана, который, если не ошибаюсь, безотчетно зародился в моей частной голове, как ее назвал Брин, когда мы сидели у него в гостиной. А может, и раньше. Если верить нашим психиатрам в конторе, семена подстрекательства к бунту бросаются в почву задолго до того, как ростки дадут о себе знать. Насколько я помню этот короткий разговор с Прю, я был самообъективность, а в ее представлении я был на грани срыва. В одном сомневаться не приходится. Едва услышав мой голос, она поняла, что операция началась, и хотя мне не позволено говорить об этом вслух, контора в ее лице потеряла ценного сотрудника. Золотая луна счастлива нас принять в свои объятия. Владелец китайского ресторана — пожизненный член атлетического клуба. Он впечатлен тем, что Эд стал моим постоянным соперником на корте. Флоренс приходит без опоздания, симпатично растрепанная, и с первой минуты очаровывает официантов, которые ее помнят по предыдущему визиту. Только что она встречалась со строителями, что доказывают свежие пятна краски на джинсах. Строго говоря, у меня сейчас должна бы ехать крыша, но мы еще не сели за столик, а два моих главных страха уже развеяны. Флоренс решила остаться верной нашей легенде, и мы обмениваемся дружелюбными, но сдержанными приветствиями. Приглашение на кофе после ужина, на который опираются все мои дальнейшие планы, жених и невеста встречают с радостным одобрением. Мне остается только заказать бутылочку игристого вина за неимением шампанского и перебрасываться с ним шуточками, пока мы не окажемся у меня дома, где я смогу ненадолго уединиться в своей берлоге. Я спрашиваю у них, такое ощущение, что я познакомил их вчера, была ли это любовь с первого взгляда. Оба выглядят озадаченными, и не потому, что не могут ответить на мой вопрос, а потому, что он кажется им риторическим. «Ну как, мы же в бадминтон поиграли». Как будто это все объясняет. Ровным счетом ничего, если верить моей услужливой памяти, сохранившей Флоренс в припадке ярости после отставки из конторы. А дальше был ужин в китайском ресторане, который я пропустил. «За этим же столиком, да, Фло?» — с гордостью говорит Эд. Палочки для еды в одной руке, другая рука для обнимашек. «А дальше? Все ж было уже понятно. Скажи, Фло». «Я правда слышу, Фло?» «Никогда не называй ее Фло, если только ты не мужчина ее жизни». Их брачный щебет и неспособность оставить друг друга в покое эхом вызывают в памяти другую парочку — Стеф и Джуно за домашним ланчем. Я сообщаю им, что Стеф выходит замуж, и они встречают эту новость дружным восторгом. Я подчу их истории про гигантских летучих мышей на Барро, Колорадо. Это теперь мой коронный номер в светских беседах. Одна только сложность. Всякий раз, когда Эд включается в разговор, я невольно сравниваю этот жизнерадостный влюбленный голос с его ворчливой версией в беседе с Валентиной. Она же Аннетта, она же Гамма, тремя днями ранее. Сделав вид, что мобильный плохо ловит, я выхожу на улицу и второй раз звоню Прю, придерживаясь все того же беззаботного тона. Через дорогу припаркован белый фургон. «Какие-то проблемы?» — спрашивает она. «Да нет, я просто так», — отвечаю, чувствуя себя довольно глупо. Вернувшись за стол, я сообщаю, что Прю пришла домой с работы и ждет нас с нетерпением. Меня хорошо слышат двое мужчин, неторопливо ужинающих за соседним столом. Верные правилам профессии, они продолжают жевать, когда мы покидаем ресторан. В моем досье говорится без обиняков. Как оперативник я быстро соображаю, а вот с бумажной работой у меня бывают проблемы. И пока наша троица шагает рука об руку к моему дому, Эд, осушивший больше полбутылки игристого, утверждает, что обязан меня, как шафера, уцепить своей костлявой левой ручищей. Приходится себе напоминать, пусть я сейчас неплохо соображаю на ходу, слишком многое будет зависеть от бумажной работы. До сей минуты я был лаконичен в описании Прю, но лишь потому, что ждал, когда тучи нашей вынужденной разлуки наконец рассеются, и наши чувства друг к другу предстанут в истинном свете. И это произошло, за что следует сказать отдельное спасибо ее жизнеспасительной речи на утро после инквизиции, устроенной мне дорогими коллегами. Наш брак, как и сама Прю, остается для большинства загадкой. Прямодушная, левых взглядов защитница прав бедных и угнетенных, бесстрашная поборница коллективных исков, большевичка из Баттерси. Все эти навешиваемые на нее ярлыки не дают представления о той Прю, которую я знаю. При всем своем впечатляющем бэкграунде она всего добилась сама. Ее отец, по профессии судья, а по жизни сукин сын, не терпел состязательного духа в детях, гнобил их и отказывался материально поддерживать Прю в университете и юридической школе. Ее мать умерла от алкогольной зависимости. Ее брат отдал душу дьяволу. Ее человечность и здравомыслие, на мой взгляд, не требуют доказательств, но в глазах других, особенно моих дорогих коллег, порой все выглядит иначе. Радостные приветствия позади. Мы вчетвером сидим на застекленной террасе и обмениваемся приятными банальностями. Прю и Эд на диване. Моя жена открыла двери в сад, чтобы шел хоть какой-то воздух. Она зажгла свечи, достала из ящика с подарками коробку дорогих шоколадных конфет для будущих новобрачных. Откуда-то выудила старый арманьяк, о котором я даже и не подозревал. Заварила кофе в большом термосе для пикников. Однако есть еще кое-что, от чего посреди общего веселья ей необходимо освободить душу. «Нат, дорогой, извини, что я тебе напоминаю. Вы со Стеф собирались обсудить нечто важное. Ты, кажется, сказал в 9». Это та самая реплика, после которой я бросаю взгляд на часы, вскакиваю и со словами «Спасибо, что напомнила, я скоро» поднимаюсь по лестнице в свою берлогу. Там я снимаю со стены обрамленную фотографию моего покойного отца в строгом костюме, кладу ее на рабочий стол лицом вверх, достаю из выдвижного ящика несколько листков бумаги и кладу по одному на стеклянную поверхность, дабы не оставлять никаких отпечатков. Уже потом до меня дойдет, что я воспользовался старой практикой конторы, чтобы нарушить все мыслимые правила игры. Для начала я резюмирую разведданные против Эда. Потом набрасываю десяток полевых инструкций, один короткий абзац за другим. Никаких дурацких наречий, как сказал бы Флоренс. На первой странице документа я ставлю ее конторский рабочий символ, а на последней — мой собственный. Перечитав написанное и не найдя к чему придраться, я складываю листки вчетверо, засовываю в простой коричневый конверт и ученическим почерком надписываю «Счет фактура для миссис Флоренс Шеннон». После чего возвращаюсь на террасу и понимаю, что я здесь лишний. Прю уже определила гостю как подружку-беженку из конторы, хоть это и не было произнесено вслух, а стало быть, между ними не могла не возникнуть мгновенная, пусть и не имеющая названия, связь. Сейчас обсуждается строительная тема. Флоренс, не расстающийся со стаканом старого арманьяка, хотя всегда твердил о своем пристрастии к красному бургундскому, что-то вещает, а Эд кимарит рядышком на диване, но периодически поднимает на нее восхищенный взгляд. «Знаете, Прю, когда имеешь дело с польскими каменщиками, болгарскими плотниками и бригадиром-шотландцем, так и хочется сказать «дайте мне уже субтитры!»» Она хохочет над собственной шуткой и тут вспоминает, что ей надо пописать. Прю провожает ее в туалет. Эд глядит им вслед, затем опускает голову на колени, перед тем просунув между ними ладони, и погружается в забытье. На спинке стула висит кожаная куртка Флоренс. Я незаметно подхватываю ее и уношу в прихожую, где засовываю конверт в правый боковой карман и вешаю куртку рядом с входной дверью. Вскоре возвращаются дамы. Не обнаружив своей куртки на месте, Флоренс вопросительно на меня смотрит. Эд по-прежнему клюет носом. «Ах, да, ваша куртка», — говорю. «Я подумал, как бы вы ее не забыли. Там из кармана что-то торчало, очень похожее на счет». «Блин!» — откликается она, даже не моргнув. «Наверное, от поляка электрика». Сигнал принят. Прю выдает на гора историю своей битвы с баронами большой фармы. Флоренс откликается решительным «Подонки! Пошли они все!» Эд кимарит. Я спрашиваю, не пора ли всем на боковую. Флоренс со мной согласна. «Они живут в другом конце Лондона», — говорит она, — «как будто я не знаю. На велосипеде в одной миле от территории Бета, если быть точным». Но об этом она умалчивает. А может, и не в курсе. Я вызываю такси по семейному мобильнику. Машина приходит со скоростью света. Я подаю Флоренс кожаную куртку. Осыпав нас благодарностями, уходят они, слава богу, быстро. «Все было замечательно, Прю», — произносит Флоренс. «Класс!» — соглашается с ней Эд, засыпая на ходу после игристого и арманьяка. Стоя на крыльце, мы машем им вслед, пока автомобиль не скрывается из виду. Прю берет меня под руку. Как насчет небольшой прогулки по парку в прекрасный летний вечер? В северной части парка, между речкой и плакучими ивами, есть скамейка в стороне от пешеходных тропок. Мы с Прю окрестили ее нашей скамейкой. Здесь мы любим посидеть и отдохнуть после приема гостей, если те ушли не слишком поздно и погода подходящая. Насколько я помню, следуя инстинкту, заложенному еще в Москве, мы не произнесли ни одного опрометчивого слова, пока не уселись, а дальше наши голоса потонули в плеске реки и шуме ночного города. «По-твоему, это всерьез?» — спрашиваю я ее после долгого умолчания. «То, что они вместе?» Прю, обычно осторожная в суждениях, в данном случае не сомневается. «Две подхваченные течением пробки нашли друг друга», — заявляет она с присущей ей прямотой. «Так полагает Флоренс, и я разделяю ее точку зрения. При рождении они были вырезаны из одного пробкового дерева, и пока она считает, что все сошлось, у них все сошлось, поскольку он будет считать так же. Ей кажется, что она беременна, но она пока не уверена. Уж не знаю, что ты там завариваешь ради Эда, но помни, что теперь это ради них троих». Мы с Прю можем расходиться по поводу того, кто что подумал или сказал в тот вечер. Зато я четко помню, как наши голоса снизились до московского уровня. Словно мы с ней сидели на скамейке не в Баттерсе, а в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Я передал ей все, что мне сказал Брин, а потом Рени, и она выслушала это без комментариев. Я почти не касался Валентины и саги о разоблачении Эда, поскольку все это уже осталось в прошлом. Теперь, по законам оперативного планирования, вопрос состоял в том, как обратить ресурсы неприятеля против него же. Хотя я был менее склонен, чем Прю, считать контору неприятелем. А еще я помню свое ощущение благодарности, когда мы перешли к шлифовке нашего будущего генерального плана. Наши мысли и слова сливались в общий поток, когда уже не важно, кто что придумал. Но сама Прю великодушно не желает этого слышать. Она указывает на уже предпринятые мною шаги и на важнейшие инструкции, которые я дал в своем письме Флоренс. В ее глазах я был главной движущей силой. Она всего лишь следовала за мной. Она готова сказать все, что угодно, только бы не признать, что супруга шпиона в молодости и адвокатесса в зрелости хотя бы отдаленно связаны друг с другом. Одно можно с уверенностью утверждать. Когда я встал с нашей скамейки и отошел на несколько метров вдоль берега, откуда ей было меня слышно, после чего нажал кнопку на полученном от Брина Джордана специально настроенном мобильнике, мы с Прю были в полном и честном согласии по всем важным вопросам, как бы она выразилась. Брин меня предупредил, что он может находиться в самолете между Лондоном и Вашингтоном, но доносящийся фоновый шум говорит о том, что он ступает по твердой почве, окружен мужчинами, и они — американцы. Из чего я делаю вывод, что он находится в Вашингтоне, округ Колумбия, и что я прерываю его встречу, а значит, скорее всего, он не сможет уделить мне все свое внимание. «Да, Нат, как дела?» В приветливом, как всегда, тоне слышатся нотки нетерпения. «Эд женится, Брин», — сообщаю я ему без обиняков. «В пятницу. На моей бывшей помощнице из гавани. Мы о ней говорили. Флоренс. В бюро записи актов гражданского состояния в Холборне. Они покинули мой дом несколько минут назад». Он не выказывает никакого удивления. Он уже все знает. И даже больше, чем я. А когда было иначе? Вот только он больше мною не командует. Я сам себе начальник. Скорее, я нужен ему, чем он мне. Так и запомним. «Он хочет, чтобы я был его шафером, представляешь?» — добавляю я. «И ты согласился?» «А что мне еще оставалось?» Какие-то слова в сторону. Это он сообщает что-то, не терпящее отлагательств. И снова мне. «У тебя с ним был целый час в клубе», — напоминает он мне с раздражением. «Почему, черт побери, ты его не прессанул?» «Это как же?» «Сказать, что прежде чем ты согласишься на роль шафера, ему не мешает кое-что узнать про себя, а дальше по накатанной. Я готов передать это дело Гаю, он не станет рассусоливать». «Брин, выслушай меня, пожалуйста. Свадьба через 4 дня. Шеннон сейчас на другой планете. Это не столько вопрос, кто к нему подъедет, сколько когда. Сейчас или после бракосочетания. Я тоже раздражен. Я теперь свободный человек». Со скамейки Прю кивает мне с молчаливым одобрением. «Шеннон на 7-м небе, Брин. Если я к нему подъеду сейчас, он меня просто пошлет и плевать на последствия». «Брин, подожди». «Я жду». «Ты меня слышишь?» «Да, Брин». «Я не даю разрешения на новый треф Шеннона с Гаммой или еще с кем-то, пока он не будет завербован. Понятно?» Треф — незаметная передача секретного материала из рук в руки. Немецкий шпионский жаргон в устах Брина. «Я так и должен прямо ему сказать», — говорю с досадой. «Ты должен выполнить свою чертову работу, и хватит тянуть время», — огрызается он. Градус беседы возрастает. «Брин, повторяю, в данную минуту он совершенно неуправляемый. Я не могу его обрабатывать, пока он не вернется на Землю». «А что ты можешь делать?» «Позволь поговорить с его невестой Флоренс. Сейчас это единственный приемлемый подход к нему». «Она его сдаст». «Она прошла профессиональную подготовку и работала под моим началом. Она достаточно умна и понимает, каковы ставки. Я объясню ситуацию ей, а она ему». После фонового бурчания в трубке снова раздается его недовольный голос. «Эта девица понимает, чем занимается ее избранник». «Мне не кажется, что это так важно, Брин. Я объясню ей ситуацию. Если она замешана, то поймет, чем все это ей грозит». Брин чуть-чуть смягчается. Как ты намерен с ней встретиться?» «Приглашу ее на ланч». Доносится перебранка и резкий возврат. «Что ты сделаешь?» «Она взрослая женщина, Брин. Не склонна к истерикам и любит рыбу». Голоса за сценой, но он уже не принимает в этом участие. «Господи, и куда ты ее пригласишь?» «Туда же, куда и в прошлый раз. Пришло время поддать жару. Послушай, Брин, если не нравится мое предложение, ради бога, поручи дело Гаю. Или возвращайся и делай все сам». Прю жестом перерезает себе горло, давая мне понять, что пора отключаться. Но Брин меня опережает, бросив напоследок: «Как только с ней поговоришь, сразу позвони». Рука об руку, опустив головы, мы возвращаемся домой. «Я думаю, у нее могли возникнуть подозрения», — вслух размышляет Прю. «Вряд ли она много знает, но даже того, что ей известно, достаточно, чтобы беспокоиться». «Теперь это будут не просто подозрения», — говорю я жестко и мысленно себе представляю, как Флоренс, сидя в квартире посреди разгрома, оставленного строителями, читает мое письмо из 10 пунктов, пока Эд спит мертвым сном праведника.